Глава вторая. Особняк графини Троекуровой остался далеко позади. Покусывая костяшку пальца, я смотрела через окно автомобиля на городские улицы. А в голове огромными шмелями жужжали встревоженные мысли. На кой ляд графине сдались мои анализы крови и информация о магических способностях? Что именно хотела выведать, угощая специфическим десертом? А главное, она действовала по собственной инициативе или ее попросили? Устав ломать мозг в одиночку, я посмотрела на сидящего за рулем адвоката. Мрачен, к разговорам явно не расположен. Переживает. Сочувствую, но заверять, что все нормально, не стану. Кони менталист, к тому же опытный юрист, и должен людей как орехи щелкать. Однако с госпожой Мегерой серьезно прокололся. Любопытно, юрист догадывается, как далеко зашла графиня, желая узнать меня поближе? Маловероятно, но вдруг? Впрочем, пока не важно. Отвернувшись от мужчины, беззвучно спросила Або. «Как думаешь, для чего все это устроила белобрысая стерва?» «Однозначно не отвечу, могу только предполагать». «Поделишься?» «Конечно», — зверек пошевелился в кармане. «Склоняюсь к тому, что менталистка хотела устроить тебе полномасштабную проверку. В твой разум она влезть не в состоянии, оттого решила заставить говорить, параллельно узнать уровень дара, ну и заодно посадить на магический поводок». «На что посадить?» От изумления у меня перехватило дыхание. «На магический поводок», — терпеливо повторила высшая сущность. «Это один из методов долгосрочного управления живыми людьми. Способ весьма эффективный, но крайне болезненный для подчиненного. Получив приказ от хозяина, человек испытывает дикую боль. Пока не выполнит распоряжение, мучения не прекратятся. Мне удалось просканировать прислугу в особняке графини. Они все прошли через ритуал подчинения». В груди шевельнулось нехорошее предчувствие. «И как проводится такой ритуал?» «На крови менталиста и объекта подчинения», — ровным тоном пояснила Бо. Ладонь сама собой сжалась в кулак. Я стиснула зубы, мысленно процедила. «Хочешь сказать, эта мерзкая баба станет моей хозяйкой?» «Не станет», — поспешила успокоить высшая сущность. «Даже при всем желании ни один из одаренных этого мира не сможет управлять серебряной ведьмой. Как и любого другого человека, тебя могут обмануть, ввести в заблуждение и подтолкнуть каким-либо действием, но не магическим даром, а исключительно словами». Уф, полегчало. Но появился еще один насущный вопрос. Где ушастый научился так изощренно нервы мотать? Достав из кармана грызуна, посадила его на ладонь. Поглаживая лопоухого нервотрепателя, думала обо всем и сразу. «Троекурова узнает, что я беременна?» уточнила я, не прекращая приятного занятия. «Скорее всего», — с сожалением отозвался Тушканчик, не уклоняясь от ласки. «Не накручивай себя. Твоей крови для определения отца ребенка недостаточно, но обязательно поговори с некромантом, выслушай его, а еще лучше примите решение сообща». «Сообща? Серьезно?» Неодобрительно нахмурилась. Взгляд неожиданно зацепился за валяющийся под ногами букет начальника городской полиции. Измятые поникшие цветы пробудили воспоминания о том, как сегодня было стыдно за мысли о предательстве мужа. Может и правда попробовать? Автомобиль неспешно ехал вдоль ограждения какого-то храма. Запоздало вспомнив, что не говорила Коне, куда меня следует отвезти, повернула голову к юристу. «Анатолий Федорович», — позвала я негромко, — «куда мы едем?» «Вы что-то сказали?» — переспросил адвокат. «Простите, я не расслышал». «Куда мы едем?» Я не сводила цепкого взгляда с мужчины. Тот озадаченно посмотрел на меня. Затем вновь перевел взор на дорогу и неожиданно признался. «Куда глаза глядят?» «Ух ты, даже так?» «Анатолий Федорович, давайте ваши глаза будут смотреть в сторону центрального рынка. Хочу купить продуктов», — пояснила я с полуулыбкой. «Да, конечно», — торопливо согласился аристократ. Миновав перекресток, он развернул автомобиль и поехал в обратном направлении. Нахохлившись в кресле, я поглаживала Або и ждала. Раз юрист вышел из своего сумрака, то должен хоть что-то сказать. Спустя несколько минут Кони действительно заговорил. «Александра, я искренне сожалею о том, что произошло за обедом. Ольга Павловна среди местных дворянок действительно пользуется уважением. У меня были все основания предполагать, что графиня окажет вам содействие. Право слово, не ожидал от нее такого». Он запнулся и добавил. «Поведение». Конечно, я не физиогномист, но положение тела мужчины, его мимика, интонация весьма красноречиво говорили. Он реально сожалеет. «Ольга Павловна бесспорно пыталась меня унизить», — заметила я холодно. «Это неприятно, однако меня сейчас тревожит иное. В поданном мне десерте находилось вещество, подавляющее волю и побуждающее к откровениям». «Александра, вы не шутите?» — неверяще поинтересовался юрист. «Мне не до шуток», — заметила я и жестко осведомилась. «На прислуге в особняке надеты магические поводки. Вы заметили?» «Конечно», — нервничая, Анатолий Федорович побарабанил пальцами по рулю. «Подобный метод подчинения слуг прогрессивными дворянами осуждается. Но, тем не менее, законом это не запрещено». «Спасибо, что просветили», — обронила я ледяным тоном. «Помимо специфического десерта, в моем стуле находился артефакт, предназначенный для определения дара, а еще для забора крови». «Сука!» — выдохнул пораженный до глубины души адвокат. «Абсолютно согласна», — бросила я без тени улыбки. «Спасибо дару серебряной ведьмы. Подчинить госпожа Троекурова меня не сможет, точно так же, как и никто другой. Однако в том, что ваша хорошая знакомая попытается это сделать, сомневаться не приходится». Я отвернулась к окну, давая юристу время для осмысления. Тот подъехал к обочине, остановился. Повернувшись ко мне всем телом, уверенно заявил. «Александра, я ничего не знала о намерениях графини Троекуровой. Не желал и не желаю вам вреда». Яркая вспышка озарила салон, подтверждая слова менталиста. В искренности адвоката я практически не сомневалась, но из предосторожности сделала контрольный выстрел, намекнув на давнее знакомство юриста с графиней. И Кони не подвел. Магических клятв мне прежде никто не давал, и все же не сомневаюсь, что это была именно она. Пробрала до мурашек. «Приятно не ошибиться в человеке». Посадив зверька на плечо, я нагнулась, подняла истерзанный букет. Повертев цветы, ставшие похожими на веник, неодобрительно цокнула. «Выкинуть бы надо». «Возле рынка есть мусорные баки», — сообщил Кони. Автомобиль тронулся с места. Замелькали смутно знакомые силуэты домов. Внезапно адвокат сухо сообщил. 3 года назад Ольгу Павловну обвиняли в убийстве мужа. Все доказательства указывали на нее. Однако женщина твердила, что невиновна. Коллеги отговаривали меня брать резонансное, безнадежное дело. Я взялся. Суд присяжных оправдал графиню Троекурову. В тот момент я гордился собой, но сейчас презираю. Да уж, слов нет. Совесть у человека либо есть, либо отсутствует. У московского адвоката Анатолия Федоровича Кони она однозначно имелась, даже с избытком. Закупаясь продуктами, я беззастенчиво эксплуатировала погруженного в тяжкие думы аристократа. Обвешав его пакетами с головы до ног, превратила мужчину в новогоднюю елку, а тот даже не пикнул. Еще и пытался расплачиваться за мои покупки. Разумеется, отказывалась. Благодаря Дмитрию Иоанновичу в деньгах не нуждаюсь. Остановившись у очередного прилавка со свежими овощами, я тщательно выбирала помидоры и украдкой косилась на своего спутника. Губы сжаты, а в глазах вселенская тоска. О чем он думает? Продолжает посыпать голову пеплом? А смысл? Надо решать проблему, а не заниматься самобичеванием. Впрочем, нестись обратно к графине, выяснять с ней отношения или пытаться отобрать мою кровь – идиотизм. Эту змеюку подколодную необходимо нейтрализовать аккуратно. Но вот как именно, пока не имею ни малейшего представления. Еще и санаторий. Где брать денежных клиенток? А может, сменить концепт? Так, вроде все купила, но, кажется, что-то забыла. Вопрос – что? Забрав сдачу у продавца, я вручила очередной пакет Кони. Не глядя на носильщика дворянина, пошла вдоль прилавков. «Пирожки! Горячие пирожки!» – громко выкрикнула какая-то женщина. Вздрогнув от неожиданности, поискала глазами крикунью. Обнаружив продавщицу совсем рядом, с удивлением поняла, что эту женщину уже встречала. Именно у нее покупала растягай, который вручила Рюриковичу. «Хм, прикольно. В прошлый раз попробовать выпечку не удалось. Нужно срочно исправлять упущение». Подойдя к продавщице, без раздумий купила не один, а 10 пирожков. От их восхитительного аромата рот моментально наполнился слюной. Не беспокоясь о том, что обо мне могут подумать, с удовольствием вонзила зубы в нежнейшее тесто. «Ммм, вкусно-то как!» Блаженно улыбаясь, я неспешно шла по рынку. С откровенным удовольствием, съев один пирожок, вытащила второй. Заметив напряженный взгляд московского аристократа, невинно поинтересовалась. «Как вы относитесь к уличной выпечке?» Тот поудобнее перехватил пакеты. С опаской. Предпочитаю покупать хлебобулочные изделия в специализированных магазинах. Понятно. Я улыбнулась и откусила кусочек от растягая. Саша, посмотри направо, внезапно предложила Бо. Я повернула голову. В метрах в 10 от меня, у будки башмачника, стоял высокий худой старик. Не глядя по сторонам, он считал на ладони копейки. А я ведь его знаю. Это Николай. Работал дворецким в особняке Апраксиных. О, вспомнила. Забыла купить замок. «Тебе требуются помощники в особняк. Этот мужчина без работы», — прозрачно намекнул ушастый друг. Жуя растягай, я рассматривала своего потенциального работника. Лицо усталое, одежда поношенная, но чистая. На плече болтается тощий сидр. «Або, что он за человек?» — спросила я, продолжая изучать старика. «Честный, надежный, мастер на все руки. Боярыня Апраксина выгнала слуг, не дав расчета. Служанки уже пристроились. Николаю всюду отказывают из-за возраста. Он остро нуждается в деньгах, не знает, где сегодня будет ночевать. Анфису Тимофеевну люблю все больше, сука редкостная». Прикончив пирожок, я попросила нагруженного пакетами аристократа. «Подождите меня, пожалуйста», и уверенно направилась к своему бывшему будущему дворецкому. Подойдя, сдержанно поздоровалась. «Здравствуйте, Николай. Пойдете ко мне на работу?» Мужчина застыл, затем медленно поднял голову. Несколько долгих мгновений смотрел неверяще. Спохватившись, поклонился. «Светлого дня вам, Александра Петровна!» Торопливо спрятав мелочь в карман, старик поправил лямку сидора и деловым тоном поинтересовался. «Когда приступать?» «Прямо сейчас». Достав из сумочки 100-рублевую банкноту, я протянула ее Николаю. «Купите, пожалуйста, замок на входную дверь. Ключей нет, дом не закрывается». «Будет сделано. Вернусь через 5 минут». Круто развернувшись, старик стремительно пошел куда-то. «Ваш поступок заслуживает уважения», — послышался за спиной тихий голос Анатолия Федоровича. Я озадаченно нахмурилась, а через мгновение понимающе хмыкнула. «Это для меня чужие мысли, тайна за 7 печатями. А вот для моей ушастой прелести и адвоката-менталиста, разум старика дворецкого, открытая книга. Начинаю радоваться, что в мою голову никто без спроса не влезет». Оставив фразу аристократа без комментариев, я направилась к ближайшей лавке. Дворянин тотчас последовал за мной. Предложив мужчине поставить пакеты на скамью, дождалась, когда он выполнит просьбу. «Анатолий Федорович, искренне вам признательна за помощь с покупками. Думаю, будет лучше, если мы с Николаем отправимся в особняк туманным тоннелем. Не хочу вас больше озадачивать своими бытовыми проблемами. Да и так гораздо быстрее, чем на машине ехать». «Быстрее — это точно», — согласился Кони. Помолчав, негромко спросил. «Вы знаете, что сегодня вечером в вашем доме мне назначили встречу?» «Конечно, буду рада вас видеть». Анатолий Федорович потер подбородок, посмотрел на меня вопросительно, но промолчал. «Молодец, догадался, что ничего обсуждать сейчас не стану». «Александра Петровна, ваше поручение выполнено», заявил дворецкий, появившись непонятно откуда. «Плотника звать нет нужды, сам все сделаю». «Чудесно. Николай, возьмите, пожалуйста, пакеты». Понаблюдав за тем, как старик расторопно нагружается покупками, я обернулась к Кони. «Не прощаюсь. Жду вас в 10 часов». Дворянин уважительно поклонился. «Непременно буду». Вот и договорились. Сконцентрировавшись, я на миг прикрыла глаза. Настроившись на точку выхода, уверенно начертала в воздухе вначале одну руну, затем другую. Как только вход в портал стабилизировался, переместилась за спину старика дворецкого. Тот откровенно нервничал. Положив ладони на плечи мужчины, я шепнула, успокаивая. «Не волнуйтесь, это туманный тоннель. Несколько шагов, и мы с вами в особняке». «Понял», — прохрипел слуга. Не желая еще больше нервировать старика, подтолкнула его в зеленоватое свечение. Выйдя на собственной кухне, посмотрела на дворецкого. Прижимая к себе пакеты, Николай шокированно пялился на плиту. «Дворецкий, в отличие от моего управляющего, не маг. Может, не стоило его тащить в портал? Впрочем, после драки кулаками не машут». «Николай, вы как?» «Нормально», — просипел мужчина и судорожно сглотнул. «Саша, у тебя в холле гости», — сообщил вездесущий Або. «Кого там еще нелегкая принесла?»